Глава 9. Сдокс премудрого Елтасы, что воронов был вождем. Ицут медведь взялся смотреть за ним, чтобы стал он врачом. Все быстрее, быстрее учился он, начал все больше смелеть. Страшный танец клуале плясал, и смеялся Ицут медведь. Орегонская баллада. Ким с радостью принял новый поворот событий. Он опять на некоторое время будет сахибом. С этими мыслями, едва очутившись на широкой дороге под городской ратушей Симлы, он встретил существо, на которое можно было произвести впечатление. Мальчик лет 10, индус, сидел на корточках под фонарным столбом. «Где дом мистера Ларгана?» — спросил Ким. «Я не понимаю по-английски», — прозвучал ответ, и Ким перешел на местный язык. «Сейчас покажу». Они вместе шли вперед в таинственном сумраке, пронизанном шумами города, лежавшего у подножия горы, и дыханием прохладного ветра, веявшего над увенчанными диадорами Джека, который, казалось, подпирал звездный купол. Огни освещенных домов были рассыпаны по всем склонам, образуя как бы второй небесный свод. Некоторые из них были неподвижны, другие светились из носилок, в которых беззаботные говорливые англичане отправлялись обедать. «Здесь», — сказал проводник Кима и остановился на веранде, выходившей на главную дорогу. Двери перед ним не было, только занавеска из унизанного бусами камыша, через щели которой проникал свет лампы, горевшей внутри. «Он пришел», — сказал мальчик едва слышно и исчез. Ким догадался, что мальчику приказали подождать его и проводить, но, не подавая вида, раздвинул занавеску. За столом сидел чернобородый человек с зеленым козырьком над глазами. Короткими белыми пальцами он один за одним брал пузырьки света с лежащего перед ним подноса и, мурлыкая что-то про себя, нанизывал их на блестящую шелковую нитку. Ким почувствовал, что за кругом света в комнате лежит множество вещей, пахнущих как храмы всего Востока. Едва ощутимый аромат мускуса, легкое благоухание сандалового дерева и тошнотворный запах жасминного масла наполнили его широкие ноздри. «Я здесь», — вымолвил наконец Ким на местном языке. Запахи заставляли его забыть, что он должен вести себя как сахиб. 79, 80, 81, считал себе под нос человек, так быстро нанизывая жемчужину за жемчужиной, что Ким едва успевал следить за его пальцами. Он приподнял зеленый козырек и целых полминуты пристально смотрел на Кима. Зрачки его то расширялись, то сужались до размеров булавочного острия, как бы повинуясь его воле. У таксалийских ворот был факир, обладавший таким даром, и он зарабатывал на этом, особенно когда ругал глупых женщин. Ким с интересом уставился на незнакомца. Его малоуважаемый приятель-факир, помимо этого, мог еще поводить ушами, пожалуй, не хуже козы. Ким был разочарован, что незнакомец этого делать не умел. «Не бойся», — внезапно произнес мистер Ларган. «Чего мне бояться?» «Сегодня ты будешь ночевать здесь и останешься у меня, пока не настанет время возвращаться в Нахлау. Так приказано». «Так приказано», — повторил Ким. «Но где же я буду спать?» «Здесь, в этой комнате». Ларган Сахиб махнул рукой назад в темноту. «Пусть так», — спокойно промолвил Ким. «Сейчас ложится?» Тот кивнул и поднял лампу над головой. Когда свет озарил комнату, на фоне стены выступила целая коллекция тибетских масок для цама, висевших над халатами, расшитыми изображениями демонов и служащими для этих жутких представлений. Тут были рогатые маски, грозные маски и маски, выражавшие бессмысленный ужас. Из одного угла японский воин в кольчуге и шлеме с перьями грозил Киму алебардой, а десяток копий кхант и катаров отражали неверный свет. Но Ким не столько заинтересовался этими вещами. Он видел маски для цама в Лахорском музее, сколько мальчиком-индусом с мягкими глазами, который покинул его на пороге, а теперь с легкой улыбкой на ярко-красных губах сидел, скрестив ноги под столом, где лежали жемчуга. «Я думаю, что Ларган Сахиб хочет попугать меня», — подумал Ким. «И я уверен, что это дьявольское отродье под столом хочет видеть меня испуганным». Он сказал вслух. «Это место похоже на дом чудес». «Где моя постель?» Ларган Сахиб показал на туземное стеганое одеяло, лежавшее в углу под отвратительными масками, и, забрав лампу, ушел, погрузив комнату в полный мрак. «Это был Ларган Сахиб?» — спросил Ким, завертываясь в одеяло. Ответа не последовало. Однако он слышал дыхание мальчика-индуса и, ориентируясь на этот звук, пополз по полу и ударил кулаком в темноту, крича. «Отвечай, дьявол! Разве можно так обманывать Сахиба?» Ему показалось, что во мраке прозвучал тихий смех, но мягкий телом товарищ его не мог смеяться, ибо он плакал. Тогда Ким возвысил голос и громко позвал. «Ларган Сахиб! О, Ларган Сахиб! Разве слуге твоему приказано не говорить со мной?» «Приказано!» Голос раздался позади него, и он встал. «Очень хорошо. Но запомни», — пробормотал Ким, разыскав свое одеяло. «Утром я тебя отколочу. Я не люблю индусов». Ночь выдалась неспокойная, ибо в комнате все время слышались голоса и музыка. Ким два раза просыпался, слыша, что кто-то зовет его по имени. Во второй раз он пошел посмотреть, в чем дело, но закончилось тем, что он разбил себе нос о ящик, который, несомненно, говорил на человеческом языке, хотя тембр его голоса был совершенно несвойственен человеку. На ящике, видимо, была жестяная труба, и он соединялся проволокой с ящиком меньших размеров, стоявшим на полу. Так, по крайней мере, понял Ким, на ощупь исследуя вещи. А голос, очень жесткий и жужжащий, выходил из трубы. Ким потер себе нос и рассерженный стал по своему обыкновению думать на хинди. «Это годится для базарного нищего. Но я Сахиб и сын Сахиба. И что вдвое важнее, ученик школы в Накхлау. Да, тут он перешел на английский. Я ученик школы святого Ксаверия. К черту мистера Ларгана. Это какая-то машина вроде швейной. Ну и наглость его стороны. Но мы в Лакхнау таких пустяков не пугаемся. Нет». Потом снова стал думать на хинди. «Однако чего он добивается? Ведь он простой торговец, а я нахожусь в его лавке. Но Крейтон Сахиб — полковник, и я думаю, что Крейтон Сахиб приказал сделать так. Ну уж и забью я этого индуса утром». «Что такое?» Ящик с трубой высоким равнодушным голосом извергал поток самых отчаянных ругательств, которые Ким когда-либо слышал, и от этого у мальчика на мгновение встали дыбом короткие волосы на шее. Но вот скверная штука перестала ругаться, и Кима успокоило мягкое жужжание, похожее на жужжание швейной машины. «Щуп! Замолчи! Замолчи!» — крикнул он, но снова услышал смех позади себя, и это пробудило в нем решительность. «Щуп! Или я тебе голову проломлю!» Ящик не послушался. Ким дернул за жестяную трубу, что-то щелкнуло и приподнялось. Очевидно, он открыл крышку. «Но если дьявол сидит там внутри, теперь ему конец!» Он понюхал. Пахло, как от швейных машин на базаре. Сейчас он задаст этому шайтану. Он снял с себя куртку и сунул ее в пасть ящика. Что-то длинное, округлое опустилось под давлением, потом послышалось жужжание, и голос умолк. Как это и должно случиться, если запихнуть куртку на толстой подкладке в механизм дорогого фонографа и придавить восковой валик. Ким со спокойной душой заснул опять.